Глава 33. После смерти тени мародеры преобразились. Не было больше ни любопытства, ни жадных взглядов, ни исследовательского азарта. Бойцы были злы и максимально сосредоточены. На моих ребят смерть снайпера тоже произвела впечатление. Да и на меня самого, чего уж там. Потому больше не было ни восторгов, ни удивления по поводу размеров корабля, его интерьеров и диковинных механизмов. Из удивительного объекта для исследования корабль превратился в смертельно опасную ловушку. За каждым углом, за каждым контейнером могла таиться смерть. Мы понимали это и раньше, но сейчас почувствовали особенно отчетливо. Мы на территории врага. И что он приготовил нам дальше, неизвестно. А значит, нужно утроить бдительность. Однако отсек сменялся отсеком, а вокруг было спокойно. Постепенно из технических и грузовых отсеков мы переместились в жилые. Целые ярусы уходящих вверх галерей с одинаковыми дверями, соединенные бесчисленными переходами, запускали голову кругом при попытке осознать, сколько же разумных некогда населяло этот корабль. И при мысли о том, что все они, несмотря на могущество своей цивилизации, погибли, столкнувшись с тьмой. То же самое ждет и людей, если мы не сумеем остановить Бранда. Я представил безжизненные коридоры цитадели, очага, пустынные улицы Технополиса, лес, наступающий на обезлюдевшие городки Фронтира, и тихонько выругался. Нет, пусть этот мир для меня чужой, пусть я здесь случайно, но я сделаю все, чтобы этого не случилось. Насколько хватит сил. Ну а в следующем отсеке... В следующем отсеке нас уже ждали. Не могу сказать, что у меня появилось какое-то предчувствие, когда мы подошли к очередным дверям. На тот момент я чувствовал лишь невероятную усталость. Эта усталость накапливалась очень давно. С момента последних, относительно спокойных дней, произошло слишком много событий. Совет в Технополисе, явление тьмы, переворот, бегство, бой с гармами, бой с охотником, бой с лианой. Бой, бой, бой. На этой планете я только и делал, что сражался, но в последнее время что-то совсем перебор. Я сейчас действительно исключительно на морально-волевых, как робот, выполняющий заложенную программу. Вскрыть очередную дверь, отступить в сторону, пропуская штурмовую тройку, скользнуть вслед за ней, поводя стволом и держа на прицеле бесконечные углы и повороты. Потому, когда свет в новом отсеке не разгорелся, постепенно освещая помещение, а вспыхнул, ударив по глазам, я в первый момент даже не понял, что произошло. И только услышав заковыристый мат доброго, понял, что-то идет не так. В дальнем конце большого, впрочем, они тут все были большими, зала, заставленного постаментами с консолями непонятного назначения, стояли, выстроившись клином, предтечи. 8 высоких, стройных фигур, отдаленно похожих на эльфов из фильмов Джексона. Именно стройных, не отощавших, как те, которых мы встречали до этого. Одеты предтечи были в длинные, в пол плащи с глубокими капюшонами, руки прятались в широких рукавах. Выглядели они свежо, так я бы выразился. Как будто совсем недавно проснулись, приняли душ, позавтракали, пролистав новостную ленту, и лениво вышли к нам. И мне это не нравилось. По сравнению с ними... Те, кого мы напластали в городе и у входа в корабль, смотрелись вырожденцами, а ведь и они нам в первый раз потрепали достаточно нервов. Правда, эти нападать не спешили, но все может очень быстро поменяться. Я почувствовал, как мои пальцы мертвой хваткой стискивают цевьё и как быстро покрываются липким, неприятным потом руки в перчатках. От предтеч исходила угроза. И сейчас мне, едва ли не впервые за все время, проведенное на Авроре, показалось, что я взвалил на себя ношу не по силам. «Внимание!» — в голосе Эдмунда звучало напряжение. «Кажется, ему тоже не понравились гости. Хотя какие к Мортусам гости? Хозяева. Это мы здесь гости. А вот они у себя дома». «Если начнется замес, стрелки уходят в укрытие и не лезут на рожон. Владеющие...» — дядя замялся. «Владеющие действуют по обстоятельствам, но стараемся держаться вместе. Они могут быть сильнее нас, но вместе мы победим». «Если? Ха! То есть он рассчитывает, что мы сейчас мило пообщаемся и предтечи расступятся в стороны, пропуская нас, да еще и двери откроют. Что-то я в этом сомневаюсь. Я шагнул вперед, выдвинувшись на передний край клина. Ха, забавно. Мы сейчас выстроились так же, как и они. Ладно, я это заварил, мне и разгребать. Я не видел глаз предводителя предтеч, но почувствовал его взгляд, тяжелый, пронизывающий. Уставившись на меня, он проговорил несколько слов на, ясное дело, незнакомом мне языке. Звучал этот язык резко, отрывисто и гортанно. Я пожал плечами. «Прости, я тебя не понимаю». Кажется, предтечу это разозлило. Новая фраза была куда длиннее, громче, и в ней отчетливо прослеживались повелительные нотки. «Не понимаю, говорю же», — повторил я. «Я в школе другой язык учил». «Блин, ну а что я ему еще скажу?» «Если в прошлый раз мне и показалось, то сейчас предтеча действительно разозлился». Поняв, что разговора не получится, он выпростал из плаща руку и выставил ее вперед. Длинный палец с черным ногтем, больше походящим на коготь, недвусмысленно указывал туда, откуда мы пришли. «Убирайтесь, мол». Я грустно усмехнулся и покачал головой. «Не, прости, мы слишком долго сюда добирались, чтобы сейчас уйти». Теперь жест сопроводился требовательным возгласом на повышенных тонах, граничащим с криком. Я посмотрел прямо вглубь темноты капюшона и решительно отрезал. «Нет, мы никуда не уйдем». Почему-то мне показалось, что предтеча слегка расстроенно пожал плечами, а в следующий миг он резко выбросил руку вперед, и на меня обрушилось небо. Я не знаю, как успел отреагировать, то ли сработало пресловутое шестое чувство, то ли я просто подспудно ожидал подлянки. Как бы то ни было, я успел, и это главное. Выпустив цевьё, я выставил над собой согнутую в локте левую руку и активировал гравищит, пытаясь накрыть защитной полусферой всю группу. Указательный палец правой рефлекторно утопил спуск, меня качнуло отдачей, и эфирный боеприпас устремился навстречу предтече. Наверное, только это в тот момент и спасло наш маленький отряд. Гравитационный удар пришельца был настолько силен, что больше пары секунд я бы не продержался. А так ему пришлось отвлечься, и давление исчезло. Этого короткого мига отряду хватило, чтобы уйти с линии атаки. Войды, как и приказывал Эдмунд, моментально укрылись за постаментами с консолями. Куда-то туда же дернули и Алекс с Джулианом, и я только приветствовал это. В центре зала остались только я, Эдмунд, Корал и Фина, лучшие бойцы из присутствующих владеющих. И хоть мне и хотелось бы убрать отсюда девушек, я вынужден был признать, сейчас без них мы, скорее всего, погибнем. Так что Эдмунд прорычал нечто нечленораздельное и резко упал на колено, нанося кулаком чудовищный удар в пол. Мы при этом не почувствовали ровным счетом ничего, но предтечи, видимо, не ожидавшие такого захода, с трудом удержались на ногах, сломав стройный клин. В тот же момент в сторону пришельцев устремились сразу несколько огненных стрел и целая череда фаерболов, выпущенных Корал и Финой. В ответ прилетело огромное ледяное копье, которое я успел в самый последний момент отбить все тем же гравищитом, ну а потом в зале открылся филиал ада. Воздух дрожал от невероятного количества заклинаний. Грохотало стрелковое оружие, полыхнула консоль в углу зала. Мы уже не стояли посреди помещения, подобно дуэлянтам на странной групповой дуэли. Нет, нам приходилось прыгать, кувыркаться, перекатываться и вертеться юлой, пытаясь избежать смертоносных попаданий. Не представляю себе, как выглядела бы эта битва в чистом поле, но здесь, хвала первым, хватало укрытий. Правда, когда постамент передо мной взорвался обломками после особенно мощного гравиудара, стала ясна их эфемерность. Но лучше такие, чем никаких. Выкатившись из-за укрытия, я нос к носу столкнулся с фигурой в плаще, под шумок попытавшийся обойти нас с фланга. Не мудрствуя лукаво, я зарядил предтечи в челюсть прикладом дробовика, сбив его с ног, и довершил дело гравиударом такой силы, что аж сам покачнулся. Поток эфира, не испытываемой мною ранее мощи, хлынул в источник, и я издал торжествующий крик. Весьма кстати. Еще несколько таких заклинаний, и я бы опустел. А в древнем пришельце оказалось столько энергии, что я даже опешил от такого напора. Вот только кайфовать и ловить молнии, раскинув руки, словно в горце, времени у меня не было. Гостеприимные хозяева ждать не будут. И они не ждали. Новый пришелец обрушился на меня, подобно урагану. Способности он больше не использовал, полагаю, у них мана тоже не бесконечная. Зато в его руке полыхал черным, напитанный тьмой клинок. От первого удара я увернулся на чистых рефлексах, ну а второй наткнулся уже на мой, светящийся чистым синим светом меч. Фехтовальщиком предтеча оказался великолепным, пожалуй, лучшим из всех, с кем мне до этого доводилось сталкиваться. Я медленно пятился, осыпаемый градом молниеносных ударов, выжидая момент для атаки. Вот только его что-то совсем не представлялось. Поняв, что такими темпами меня скоро прижмут к стене и нашинкуют на части, я мысленно выругался. Нужно что-то делать. И чем быстрее, тем лучше. Улучив момент, я сделал вид, что раскрываюсь, и предтеча, без сомнения опытный боец, к моему удивлению на это купился. Он устремился вперед, надеясь завершить бой одним ударом, я же в самый последний момент крутанул рискованный пируэт и на выходе как-то совсем по-любительски, наотмашь, хлестанул предтечу диагональным ударом сверху вниз. Пришелец был дьявольски быстр. Он прянул в сторону, и ему почти удалось уйти из-под удара. Почти, потому что в этот момент я щедро плеснул эфира в свой клинок, и мой меч резко увеличился в размерах, превращаясь в зловеще гудящую широкую синюю дугу, которая и развалила предтечу от плеча до пояса. Новый поток силы — секундная эйфория. Усвоив полученный эфир, я выдохнул и, пользуясь тем, что в пылу боя оказался в самом углу зала, в стороне от схватки, окинул быстрым взглядом поле битвы, и увиденное мне не очень понравилось. Помимо тех двоих, что я успел записать на свой счет, посреди зала лежала всего одна фигура в плаще с капюшоном. Остальные же вполне себе жили и здравствовали. В стороне Эдмунд, что было сил, отбивался от сразу двух наседающих на него пришельцев. Еще с одним кружилась в смертельном танце Фина, сжимающая в одной руке клинок, а в другой — хлыст. И где только успела разжиться. Третий не давал высунуться стрелкам, кое-как прикрываемым Алексом и Джулианом, бомбардируя их заклинаниями. А вот последний... При взгляде на последнего я почувствовал, как сердце пропускает удар и проваливается куда-то вниз. Грёбаный эльф, тот самый, что приказывал нам убраться, умело орудуя клинком, теснил Корал, лихорадочно отбивающуюся хлыстом. Даже отсюда было видно, что девушка значительно уступает пришельцу в искусстве фехтования. Еще несколько секунд и... Именно в этот момент предтеча плавным текучим движением отбил хлыст Корал в сторону, и его меч устремился в контратаке к раскрытой беззащитной девичьей груди. Времени на раздумья не оставалось. Прорычав что-то нечленораздельное, я дотянулся магнетизмом до ближайшего к пришельцу постамента, обхватил невидимым щупальцем тяжелую консоль и, вырвав ее из креплений с мясом, обрушил на спину предводителю предтеч. От удара пришельца отшвырнуло в сторону, его меч царапнул пустоту, а я, рывком преодолев разделяющее нас расстояние, обрушился на него, подобно сорвавшемуся в неуправляемое пике тяжелому бомбардировщику, неуклюжему, но, мать его, смертоносному. Предтеча, не ожидая такого прихода, выглядела ошарашенным, и мой первый же удар едва не стал последним. Но нужно отдать ублюдку должное. Пришел в себя он крайне быстро, гораздо быстрее, чем мне бы хотелось. Извернувшись, он кувырком ушел в сторону, вскочил на ноги и атаковал в свою очередь. Если предыдущий пришелец мне показался мастером фехтования, то этот у него явно преподавал. Клинок прошел в миллиметре от моего подбородка, начисто срезав ремешок шлема. Под следующий удар я успел подставить свой меч, и в этот момент мне показалось, что меня с размаху приложили оглоблей. Чудовищный удар едва не выбил из рук мое оружие. Только каким-то чудом я успел увести вражеский клинок в сторону, смягчая удар. Но не сильно-то мне это и помогло. Следующий выпад едва не разрубил меня пополам. Стиснув зубы, я сосредоточился на обороне. Такого противника мне еще точно не попадалось. Малейшая ошибка, И у меня раздвоение личности. Только не в привычном смысле, а в буквальном. Хм, а если так? Я активировал рывок буквально на долю секунды, сместившись в сторону не больше, чем на полметра, и тут же повторил, прочертив таким образом хитрый зигзаг рядом с пришельцем и заходя ему в тыл. Сработало, но лишь на какую-то долю секунды. Предтеча был дьявольски хорош. Он моментально понял, что именно произошло, и не успел я замахнуться, как мы с ним снова оказались лицом к лицу. «Да твою ж!» Новая серия молниеносных выпадов. Новая череда рывков по стремительности и скорости, граничащих с телепортацией. Новая череда ударов, выворачивающих ключицы, будто мы не на клинках духа фехтовали, а на огромных двуручных эспадронах. И я почувствовал, что выдыхаюсь. Блин, кажется, этот парень решил сделать то, что обычно практикую я — взять меня измором. Еще немного, и он может брать меня голыми руками. Нет, срочно нужно что-то придумать, а то беда. И тут мне на помощь пришла банальная случайность. Отступая назад после очередной сшибки, я поскользнулся в лужице воды, оставшейся, видимо, после применения одного из заклинаний, нелепо взмахнул руками и завалился назад, падая на спину. Удар рукой о пол, пальцы невольно разжимаются, и я остаюсь без оружия. Мортово семя. Предтеча, с которого в ходе боя слетел капюшон, растянул в хищной улыбке тонкие губы и шагнул вперед, занося меч для решающего удара. Клинок пошел вниз, пришелец торжествующе усмехнулся, а я беспомощно выставил перед собой руки в наивной попытке защититься от инопланетного меча. А в следующую секунду голова предводителя попросту исчезла, взорвавшись во вспышке фаербола, выпущенного практически в упор из Прометея, материализовавшегося из кипера в моей правой руке. Клинок пришельца погас, рукоять брякнула о пол, а обезглавленное тело по инерции сделало еще шаг, будто не заметив потери жизненно важной части, и, наконец, повалилось навзничь, едва не залив меня бурой жижей из рваной раны на шее. Задолбал. Лучший мечник Севера, блин. Нужно было с самого начала так сделать. Хрипло пробормотал я. А через миг весь мой многострадальный организм взорвался вспышкой сияющей боли. Кажется, такого я не испытывал с тех пор, как убил паучиху в логове гнильцов. В меня ударил поток эфира такой мощи, что меня даже над полом приподняло. Мое тело рвало на части и выкручивало. Каждая клеточка вопила от боли тысячи ртов, а источник, кажется, должен был попросту лопнуть от переполнявшей его энергии. «Заполнение источника. 100%», — выскочила перед глазами надпись. «Опасность переполнения. Экстренная эволюция источника. Эволюция проведена успешно». Уф. «Заполнение источника. 100%. Опасность переполнения. Экстренное перенаправление эфирной энергии. Ранг способности «рывок» повышен. Ранг способности «бросок» повышен. Ранг способности... Ранг способности... Ранг способности...» Строки перед глазами слились в темные полосы, меня мяло и корежило, и вдруг все закончилось. Застонав, я устало откинул голову, укладываясь на пол, но тут же спохватился, вспомнив, где нахожусь и что происходит. Преодолевая сопротивление обмякшего тела, вскочил на ноги, лихорадочно озираясь, и облегченно расслабился, усаживаясь обратно на пол. Все закончилось. Кажется, весь бой с предводителем предтеч занял не больше нескольких десятков секунд, хотя мне показалось, что прошла целая вечность. Эдмунд, видимо, тоже только что закончивший процедуру переливания эфира от невольных доноров, стоял, уперев руки в колени посреди зала, ошалело тряся головой. Фина, также покончившая со своим врагом, стояла довольная, как кошка, разве что не облизывалась. Над трупом последнего предтечи, к моему удивлению, склонился Джулиан. Кажется, сам не понимающий, что произошло, но на этот раз к чести юного Аквиса, не пытающийся извергнуть на пол содержимое желудка. Хмыкнув, я сел и тут же утонул в объятиях бросившийся ко мне Корал. Девушка обхватила меня за плечи и принялась покрывать поцелуями все еще соднящее после эфирной инъекции лицо. «Дэймон, Дэймон, ты жив! Ты смог! Ты спас меня! Прости, прости меня, я не успела помочь! Ты жив, Дэймон!» «Ну все, все!» — пробормотал я, слегка ошалевший от такого напора. «Все в порядке. Жив, цел, орел. Нормально все. Хватит. Корал. На нас смотрят». Кто-то, кажется, Эдмунд, многозначительно хмыкнул. И Корал, вздрогнув и зардевшись, отстранилась. Фина многозначительно усмехнулась, улучила момент, когда кроме меня на нее никто не смотрел, и быстро провела язычком по губам. «Вот же пошлячка!» Джулиан метнул в меня кислый взгляд, а Алекс тайком показал оттопыренный большой палец. «Тьфу, блин, да ну вас всех!» Я оперся о пол и поднялся. Прошел пару шагов, поднял свой клинок и шагнул к телу предтечи. «Эй, парень!» — окликнул меня Эдмунд. «Он уже мертв. Ты что же, над трупом надругаться решил? Так досадил тебе?» Дядя устало улыбался разбитым лицом. Видимо, его противники не чурались рукопашного боя. «Нет», — вернул улыбку я. «Но мне вдруг очень захотелось обновить коллекцию». Активировав клинок, я одним движением отсек предводителю предтечь кисть. «Думаю, если на этом корабле и остались двери с хитрыми замками, кто-кто, а этот ублюдок точно откроет нам их все». Впрочем, я оглянулся на массивную дверь с непонятным гербом вокруг углубления замка. Что-то мне подсказывает, что дверь нам предстоит открыть только одну. Члены отряда медленно подтягивались ко мне. Прихрамывая и опираясь на приклад пулемета, подошел Большой. Расстроенно глядя на раскуроченный ударом дробовик, выбрался из убежища отчаянно ругающийся на своем квакающе-лающем языке Дикхан. Торн, хмурясь, баюкал поврежденную в бою руку. Тия подошла к Эдмунду сзади и, обвив его руками, устало положила подбородок дяде на плечо. Окинув взглядом свой изрядно потрепанный, но не сломленный отряд, выстроившийся передо мной, я улыбнулся. «Ну что, кто желает взглянуть на то, что так яростно защищали эти ублюдки?» Все, как один не сговариваясь, подались вперед. «Я так и думал. Ну что ж, пойдемте, взглянем на последнюю надежду человечества». Убрав клинок на пояс и крепче сжав в руке отрубленную кисть предводителя предтеч, я шагнул к двери. Надеюсь, хотя бы на этот раз обойдется без сюрпризов. Конец четвертой книги. Читал Александр Иванов.